Глава 19. Отработка. «О, вот и наша ходячая проблема! Риар!» — выкрикнул Янг, тот самый мелкий и наглый тип. «Да ты просто звезда общаги! Повелительница водопровода и гроза всех нетрезвых магов!» Народ заржал, я же сильнее натянула рукава. Не хотелось сверкать новыми украшениями. «А еще на тебя Марк запал, ты в курсе?» «Это уже какая-то девушка». «Кто о чем?» «Он тут у всех спрашивал, где ты и когда придешь. Все ждал-ждал. Но у пятого курса сейчас практика в целительском корпусе, так что им пришлось раньше уехать». «Везет», — завистливо протянула другая. «Чего хорошего-то?» — не согласился Янг, которому новость про Марка явно не понравилась. Вокруг него столько крутится, что ты, Риар, лучше поосторожнее. А мне сразу вспомнился рассказ про многочисленных брошенных подружек Марка, которые травят то себя, то друг друга. Пожалуй, с Янгом я полностью солидарна. Села я к Элис и сразу сказала: «У тебя из-за меня отработка на неделю». И, будто невзначай, печенье к утреннему чаю ей на блюдечко переложила. Соседка закатила глаза, но отказываться от угощения не стала. Я уже поняла, какая она сладкоежка. «Хорошо», — сказала она, жуя печенье, — «что так легко отделались». «У меня до конца года», — вздохнула я. «Да ладно?» Рыжие брови взметнулись вверх. «Угу». Я отрезала кусочек омлета и положила в рот. Прожевала. «А еще вот это!» Я осторожно под столом продемонстрировала соседке браслеты. «Это то, что я думаю?» — шепнула она, не решаясь дотронуться. «Именно». Элис даже говорить ничего не стала, просто изумленно смотрела на меня. До конца завтрака рыжая так и молчала. «Может, оно и к лучшему», — признала соседка, когда мы шли на занятия. «Не придется волноваться, что где-нибудь снова может рвануть». Я кивнула, а в голове крутилась мысль, что заставило мастера надеть такие браслеты в 16 лет. В это время обычно поступает в академию или готовится к поступлению, и магию контролировать умеют. И носил он их целых 4 года. Жаль, что и спросить не у кого. Первым занятием шло мое горячо любимое зелье варенья. Сначала теоретические основы, создание веществ, их взаимодействие и совместимость, затем практическая отработка. Нужно было приготовить любое зелье из определенного набора компонентов на собственное усмотрение. «Леди», — подошел ко мне преподаватель, — «я рекомендую вам вот это». И передо мной лег листок с самым простым из возможных рецептов из 4 ингредиентов. Зелье для заживления легких поверхностных ран. Царапины мазать, проще говоря. Прямо для меня. Почти все занятие мастер Торрелл провел возле меня, контролируя каждый шаг, а порой даже вмешиваясь в процесс, когда на спиртовке начала убегать жидкость. «Делайте поменьше огонь, как закипит», — наставительно произнес алхимик. Разумеется, все получилось в лучшем виде. Это занятие прошло у меня без приключений. Следующей шла артефакторика. Поскольку созданием артефактов мы не занимались, это отдельная наука, которая изучалась на соответствующем факультете, то наше занятие состояло в том, чтобы научиться правильно их использовать. Задания по изготовлению давали совсем редко, исключительно ради расширения кругозора. Если придется что-то создавать, стоишь со мной рядом и повторяешь все точь-в-точь, приказала Элис. «Вообще-то артефактами я пользоваться умею», — обиделась я. «Бытовые артефакты использовались в нашем доме повсеместно. В новом доме». «Лучше не рисковать», — строго взглянула на меня соседка. Я хмыкнула, но спорить не стала. артефакторику вела местрес Тереза Зильянд. Достаточно молодая и привлекательная женщина, потомственный артефактор с темным даром. Это значит, что все артефакты, которые она создавала, больше подходили для некромантов и проклятийников. Но из-под ее рук выходили и универсальные вещи. А еще местрес могла работать с любыми металлами, что говорило о ее высочайшей квалификации. Мы пока использовали полудрагоценные камни. На драгоценные Академия раскошеливаться не стала. Местрес Зилинд могла преобразовать любую вещь. Любой камень, металл, дерево, стекло. «Добрый день, студенты!» — бодро поздоровалась женщина. «Сегодня поговорим о защитных артефактах, их видах, особенностях, активации и сферах применения». О том, сколько существует видов защитных артефактов, я раньше и не задумывалась. И способов защиты как личных, так и крупных объектов, вроде дома, насчитывалось прилично, начиная от примитивного барьера, заканчивая отводом глаз или иллюзий. Были как активные, так и пассивные защитные артефакты, активирующиеся сами или носителем. Тонкостей и нюансов множество. Сложность магических плетений на некоторых просто поражала воображение. За 2,5 часа лекции рука у меня одеревенела, на пальце появилась мозоль, листы в тетради были на исходе. А в конце занятия нам раздали каждому по артефакту. Необходимо было его опознать, понять, к какой именно группе относится и какими защитными свойствами обладает. Я осторожно, под бдительным присмотром Элис, сняла браслеты и сжала в руке небольшой металлический шарик. Металл тут же нагрелся в моей руке и немного завибрировал. Я прикрыла глаза и магическим зрением принялась изучать вещицу. Темная магия, здесь я не могла ошибиться. Характерное некроманское плетение. Интересно. И защита не физическая. «Что вы можете сказать?» Местрес незаметно подошла снова. «Это из некромантии». Я покатала в руке шарик. «Защита не персональная, заложена слишком большая площадь, и направлена она как-то странно, вовне». Большего мне понять не удалось, но, кажется, даже это немало удивило преподавательницу. «Неплохо», — одобрительно кивнула она, забрав у меня артефакт и сразу разложив его схему в воздухе на составляющие. «Это кладбищенский артефакт. Он не позволяет темным сущностям выходить за защитный периметр». «Идет в паре с сигнальным, да?» — вспомнила я рассказы дедушки. «Да, верно», — улыбнулась местрес. «Целители не часто интересуются такими вещами, и мало кто правильно отвечает на вопрос. Но в вас чувствуется серьезный потенциал в темной магии». Я только кивнула. «Не объяснять же». После занятия через силу надела браслеты обратно. Второй раз прошел легче, но приятного все равно мало. Соседка наблюдала за мной с сочувствием. «Пойдем пообедаем, а потом в зоосад на отработку», — потащила меня в столовую рыжая. «Тебе надо нормально питаться. Браслеты не просто блокируют магию, но и немного вытягивают ее. Поэтому силы пригодятся». Надо ли говорить, что идти в зоосад на отработку мне совершенно не хотелось. Оттягивала этот момент до последнего, пока уже Элис не пообещала, что если немедленно не доем свой суп, то она наденет мне тарелку на голову. А душ по-прежнему не работал. «В зоосаде нам искренне обрадовались, там лишних рук никогда не бывает, выдали по комбинезону, который закреплялся за нами на время отработки, перчатки, косынки, сапоги и отправили переодеваться. Утешало только, что зеркала здесь не висели, а то бы я не пережила вида подобного ужаса на себе». Но главная несправедливость заключалась в том, что Элис отправили полоть сорняки на клумбах, а мне выдали лопату и отправили чистить загоны. «Там ничего тяжелого, любая девушка справится», заверили меня, выпроваживая из администраторской. «Но я же не любая. Я лопату раньше только на картинках видела». В загонах жили крупные звери. Вот вроде бы магические животные, а воняет у них совсем даже не магически. «Нет, 2 месяца я здесь точно не выдержу». Достался мне золостанский дубомол. Огромный грызун, эдакий бобер размером с медведя. Такому и опилки сыпать не нужно, он их сам себе нагрызал из всего деревянного, до чего только добирался. В таком здоровяке вообще трудно заподозрить магию, а между тем дубомол умел выращивать деревья. Иначе бы его давно отнесли к разряду вредителей. Нет, он любил поживиться исключительно подсохшими или зараженными древесными паразитами, при этом оживляя их корневую систему и запуская рост новых побегов. Разумеется, ничего этого раньше я не знала, то есть про дубомола слышала, но не более. Это все мне по дороге рассказал один из смотрителей, пока вел к нужному загону. «Вот ваше задание на сегодня», — объявил он. Это оказался огромный вольер, усыпанный опилками, которые мне предстоит выгрести. «Опилки легкие, ссыпайте их в эти мешки. Ничего сложного». «Ничего сложного, конечно». Грызун проникся ко мне симпатией с первого взгляда, стоило войти в его импровизированное жилище. Кляня все на свете, я принялась выгребать опилки, а золостанский дубомол ходил за мной по пятам, надоедая своим вниманием. Я его и гоняла, и прикрикивала, но он ни в какую не желал отставать, лез под руку и замедлял мою и без того небыструю работу. Вот же навязчивый. Где-то через час я решила сделать перерыв, отложила лопату, взяла бутылку воды, тоже выданную. Золостан, южное государство, там жарко, и дубомол весьма теплолюбив. Условия ему воссоздали соответствующие. Так что с меня в 3 ручья катился пот. Я с ужасом подумала, что если душевые у нас не работают, то выйти в таком виде за пределы академии навстречу с тайным стражем просто не смогу. Интересно, есть ли в зоосаде душевые? Должны быть, правда же? Мои размышления прервал странный звук. Я отложила бутылку и поперхнулась. Дубомол с невероятной скоростью стачил черенок от лопаты. Не успела и глазом моргнуть, как остался один железный наконечник. «Ах ты!» Слов не было от возмущения. «Как ты мог?» Но дубомолу было глубоко плевать на мои возмущения. Он с чувством выполненного долга развернулся и ушел в свою берлогу. Подлец. Я думала, что его заинтересовала моя персона, а он, оказывается, на садовый инвентарь позарился. И что теперь говорить смотрителю? Смотритель, разумеется, выходки дубомола не обрадовался, но вину почему-то возложил на меня. «Я не засчитаю вам это задание и увеличу отработку на день». Мужчина был непреклонен. «Я же вас предупреждал. Зачем вы лопату без присмотра оставили? Эдак мы лопат не напасемся». Один плюс все-таки имелся. Но сегодня меня задерживать больше не стали, а отпустили с миром. И душевые здесь имелись. Мыло, правда, оставляло желать лучшего, а грубое полотенце так и подавно. Надо со своим приходить. Элис уже ждала меня в комнате, как и всегда, за учебником. Хорошо ей. Она же сорняки полола. Это не у гадкого дубомола плохо пахнущие опилки выгребать. «Не передумала со мной идти?» — поинтересовалась я у соседки. Та мотнула головой и с явной неохотой отложила книгу. «Тогда собираемся. Только надо порядок тебя привести, а то в прошлый раз такая взъерошенная и совершенно неинтересно одетая вышла. А нам нужно произвести хорошее впечатление. Так что давай постараемся».